Джеста вывел меня из затруднения, затеяв потасовку с братом. За последнее время у них заметно отросли гривы, у Гупы потемнее и почти вдвое длиннее, чем у Джеста, и голос у него был более грубый, порой даже грозный, словом, молодой сильный лев. На следующий день я снова нашла все семейство в лаге. Альбом был со мной, но я не стала рисовать, а села рядом с Эльсой и погладила ее по голове. Она лежала тихо, но стоило мне коснуться ее спины или приблизить руку к болячкам, как Эльса начинала ворчать. Нос у нее был холодный и влажный, верный признак болезни. Из двух болячек сочился гной. Я надеялась, что они сами очистятся, и по-прежнему не давала Эльсе сульфаниламида, чтобы не ослаблять ее естественную сопротивляемость. Я была уверена, что во всем виноваты личинки, и мне не приходило в голову взять у нее кровь для анализа. Когда стемнело, Эльса выбралась из лагеря и залегла со львятами в буше неподалеку. Ночью они в лагерь не пришли. Это случалось и прежде, но теперь я волновалась из-за болезни Эльсы, и как только рассвело, поспешила к гряде. Увидев все семейство на скале, я вздохнула с облегчением. На мой голос Эльса подняла голову. Львята не пошевельнулись. Потом мы вместе с Нуру еще раз ходили к гряде. Эльса вышла нам навстречу из зарослей подножия, с ней был Джеспе. Она ласково поприветствовала нас, но я сразу заметила, что она тяжело дышит и передвигается с трудом. Джеспе выступал в роли телохранителя, он не давал мне погладить Эльсу. Я посидела рядом с нею. Потом, когда Гупа и Эльса маленькая спустились со скалы, мы все вместе направились в лагерь. Львята раздражали Эльсу, особенно чувствительна она была к прикосновениям. Стоило кому-нибудь из них задеть ее, как она прижимала уши и рычала. Львица разрешила мне идти рядом и отгонять мух, но когда кто-то из львят хотел затеять с ней возню, она рассердилась. Я никогда еще не видела, чтобы Эльса так вела себя. Потом мы шли через бурж к дороге, она много раз садилась отдыхать. В лагере Эльса сразу отправилась к лендроверу и улеглась на крыше с большой осторожностью, чтобы не придавить болячки. Она пролежала там весь вечер. Я принесла ее любимый костный мозг, но Эльса только поглядела на лакомство и отвернулась. Когда я попробовала погладить ее лапы, она убрала их. Утром меня разбудила беготня львят вокруг палаток. Эльсы слышно не было. Я ждала, когда прозвучит знакомое мяуканье, но уловила только звонкое тянь Джеспе. Он заглядывал через калитку ко мне в бому. Я вышла и увидела на берегу реки Гупу, который собирался переправиться. Заметив меня, он испуганно тявкнул и прыгнул в воду. На том берегу его приветствовали остальные члены семейства. Скоро будет месяц, как мы получили предписание вывести львов. 3 недели назад Джордж отправился на разведку к озеру Рудольф. Мы собирались тронуться в путь 20 января. Сегодня уже 19-е, а львята еще ни разу не поднимались в кузов Темзы. Бетфорд не прибыл, Эльса больна, новое место для львов не найдено, и неизвестно, как их перевезти. Ясно, что в намеченные сроки мы не уложимся. Глава 3. Поиски нового пристанища для львов. Вечером приехал Джордж и привез дурные вести. На двух лендроверах и грузовике он и Кен Смит сперва добрались до залива Алиа к северу от гряды Лангендотти. Мы побывали там вместе с Эльсой во время сафари, описанного мной в книге «Рожденная свободной». Обращенный к озеру Рудольф склон гряды расчленен речными долинами. Здесь Джордж надеялся найти подходящее место для Эльсы и львят. Никто еще не добирался на автомобиле до этих уединенных долин, и первым делом нужно было найти сносную дорогу. Они разбили лагерь у озера, и вдруг с удивлением заметили огромные стада коров, которые паслись на берегу и даже поедали камыш в озере, где их подстерегали крокодил. Причиной этого необычного скопления скота Была сильная засуха, вынудившая пастухов из племен Самбуру и Ирендил забраться севернее обычного в поисках пастбищ.